За минуту до этого в кабинете Подлесного раздался звонок. На тонком мониторе компьютера на его столе возникло напряженное лицо Маланина. «Павел, есть подозрение». Появилась картинка с экрана РЛС. Три точки уверенно следовали в группе. «Идут вдоль побережья в нашем направлении», — быстро говорил Игорь. «Засекли только что, потому что низко летели. Сейчас поднялись. Будут минут через 15». «Опознали?» — спросил Подлесный. «Вертолеты. Высокая вероятность — штурмовые ястребы». «Готовимся», — кивнул Павел. «Оперативников предупреди». И замер, не договорив, под мат Маланина. «А, суки!» С трех вертолетов ушли вперед резвые скоростные точки. По 4 с каждого. Друг за другом с разницей в пару секунд 12 ракет. «Скорость 1.5 Маха», — быстро говорил оператор в штабе. «Возможно, Hellfire. 30 секунд». Юля, сидевшая за столом, вскочила с кресла, в 3 шага оказалась у панорамного окна, всматриваясь в небо. Яркие точки ракет стремительно образовались в пространстве. «Павел, быстро вниз! Уходи!» — напряженно сказал Маланин. «Мы не успеем», — ответил Подлесный и, нажав на стационарном телефоне кнопку прямой связи с бухгалтерией, крикнул. «Девочки, всем лечь на пол!» И в него врезалась Юля, сваливая его самого под стол, прямо за мгновение до характерного рева в воздухе и громового удара, разворотившего в сверкающий песок стекло окна, швырнувшего мебель в противоположную стену, проломившего ее саму и следующую за ней. Почти одновременно 3 ракеты взорвались при ударе о верхний этаж, превращая его в месиво из камней и арматуры. Еще 2 ударили в ангар гаража на территории, пробив железо, и облако пламени, ведомое ударной волной, прошило его пространство насквозь от стенки до стенки, вышибая двери и подбрасывая в раскаленный воздух машины. Без мгновения передышки ракеты обрушились на площадку дронов, хороня их в железных обломках крыши и пожирающем огне. Оба жилых корпуса приняли удары в нижние этажи. В оглушающем гуле взрывов взлетели в воздух кирпичи и рамы окон, и здания просели вниз на ломающихся опорах. Административный корпус, треща по швам от точного попадания ракет, идущих друг за другом, сыпался обломками и стеклом и складывался по торцам. На центральном входе потрескались двери из бронестекла. Маланин в оперативном штабе, где тряслись стены и сбоили дисплеи, несмотря ни на что, отдавал команды. «Блокировать лифты в лабораторию! Какие камеры работают? Картинку этажей!» На мониторах шли серые полосы и сообщения «сигнала нет». По сети датчиков здания на главном экране рисовались уцелевшие и уничтоженные части. 5-й и 4-й этажи обозначились частично, 3-й более-менее, 2-й и 1-й с повреждениями. В зал вбежали люди Маланина. 10 старших оперативников пришли в административное здание 30 минут назад, получив оповещение, и ждали в холле. «Двое наверх, забрать Подлесного!» — быстро сказал им Игорь. Жизнь Павла по-прежнему главная директива после сохранности лаборатории. 2 парней выскочили из помещения в тот же момент, а Маланин уже вызывал. «Тимуров, ответь! Марат! Оперативники! Кто жив, парни? Ответьте!» Но по всем каналам тишина. И Маланин видел картинку с внешних камер на перрон. Там полыхал огнем лежащий на платформе состав и осыпались кирпичами стены здания завода. Все заволакивали черный дым и плотный желтый туман. С вертолетов продолжался обстрел спецснарядами. Густая желтая пелена ложилась по всей территории комплекса. И в ней осталось по меньшей мере 11 человек. 4 оперативников с 2 КПП, 6 с поезда и Тимуров. Тишину в наушнике Игоря и в динамиках громкой связи внезапно нарушили хриплые голоса парней, находившихся на контрольно-пропускных пунктах. «Маланин!» Игорь позволил себе вдох и приказал. «В штаб немедленно!» Это было последнее, что удалось передать в эфир. Громкий белый шум наполнил все наушники. «Вертолеты на подходе! Глушат нас!» — крикнул оператор. «Связь только внутри здания!» Оперативники, оставшиеся снаружи, придя в себя после авиаудара и вытерев кровь из ушей, услышали приказ Игоря и ринулись бегом до главного здания. А над территорией комплекса уже снижались 3 вертолета. Один взял влево и облетел центральное сооружение, продолжая долбать выходы из него. 2 другие винтокрылые машины опустились на площадку. 1 прямо напротив дверей, куда бежали 4 парней. Огонь крупнокалиберных пулеметов накрыл площадку сплошным свинцовым дождем. В пылевом облаке ярко строчили вспышки гремящих стволов. Маланин в штабе не мог видеть оперативников. Территорию заволокло грязной пеленой. В ней взлетали в воздух асфальт и гравий, под ним и песок. Пулеметы просто крошили зону обстрела, смешивая сейчас кровь и плоть парней с землей, по которой они бежали. «Ну!» — шептал Игорь, следя за картинкой на мониторе. Уцелела всего одна наружная камера над центральным входом. Обзора почти никакого. «Игорь, разреши выйти!» — раздалось за спиной. Маланин обернулся. Его люди напряженно смотрели на экраны. Илья Новиков, один из старших оперативников, озвучил общую просьбу. Игорь сомневался еще секунду, но приказал. «Да, вперед!» Было понятно, что парни, оставшиеся на территории, сами не выберутся. Четверо старших сотрудников вместе с Ильей покинули зал. За секунду миновали лестницу на первый этаж и короткий коридор и выскочили в холл. Оператор открыл им двери, и они выбежали на улицу, исчезая в желтой пелене. А Маланин связался с охраной лаборатории, сказал им. «Нужны медики наверх! Нас травят!» Старший охраны сразу ответил. «Сейчас, Игорь, отправлю. Где Павел? Он должен быть у нас уже!» «Погоди!» Игорь вызвал своих ребят, которых отправил за Подлесным. «Что у вас? Добрались?» «Почти!» — ответили ему. «В смысле?» Один из операторов следил за этой группой с момента ухода. Он вывел картинку с внутренних камер на главный монитор. Оперативники смогли подняться по лестнице только на второй этаж. Хода дальше не было. Ракета пробила стену, повредила шахту лифта и обрушила лестничные пролеты. Они встали ребром. Парни запрыгнули на третий этаж по ним. Хотели перейти на внешние стены, но их немедленно обстреляли с вертолетов, и они вернулись внутрь. А сейчас вскрывали лифтовую шахту. В принципе, им нужно было еще пару минут, чтобы подняться по тросам до пятого этажа. «Здание разрушено, мои поднимаются за Павлом», — ответил Игорь старшему охрану лаборатории. «Маланин, Подлесного в первую очередь!» — выдал было тот. «А я не знаю, что ли?» — вспылил Игорь. «Иди выйди сюда ко мне, посмотри, что творится!» «Ладно, ладно, где Тимуров?» Старший охрана не стал давить на Маланина. А вопрос насчет Тимурова был, потому что он телохранитель Павла, должен был вывести его с разрушенных этажей. Игорь только покачал головой, выругался, потому что в очередной раз этот особо привилегированный отпущен от тела шефа. «Возможно, погиб», — ответил Маланин начальнику охраны лаборатории. «Или нет? Ждем». Работало еще несколько видеокамер на территории, и одна снимала груды обугленного железа на перроне, ощетинившиеся острыми краями, торчащими из густой желтой пелены. То, что осталось от поезда, лежало в плотном кислотном облаке. Игоря окрикнул оператор. «Спецназ пошел! Приземляются!» Снаружи, разгоняя непроглядную завесу, коснулись земли три вертолета. Люди в черной спецодежде, капюшонах и противогазных панорамных масках во все лицо быстро покидали их и устремлялись к центральному входу. «У нас двери открыты», — произнес оператор. Но парни, бежавшие к зданию, пока не появились, и те, что вышли навстречу, тоже не вернулись. Связи с ними не было. Маланин считал секунды, наблюдая на экране приближение бойцов спецназа ЦРУ. Их задерживало отсутствие полной видимости. Шли в боевом порядке, с прикрытием друг друга и осторожностью. И то, что территория перед главным зданием была затянута пятнами желто-серого тумана, им тоже мешало. Спецназ продвигался, осторожно обходя эти облака. «Игорь, закрываем!» Прозвучавший голос заставил Маланина вздрогнуть. Но в этот момент через центральный вход внеслись оперативники. Вся толпа. «Блокировать холл!» — сразу крикнул Игорь. Голос подскочил в громкости, потому что обрадовался. А потом развернулся, выбежал из зала и помчался на первый этаж. Посмотрел как раз своими глазами, насколько их раздолбали. Коридор из холла, куда выходили разделенные служебные лестницы, заканчивался запасным выходом. Но на месте железной двери сейчас был завал из обрушенного потолка и стен. Пыль и запах гари после взрыва еще оседали, несмотря на огнетушительный пеносостав, заливший коридор. Парни, отправленные за Павлом, поднялись по остаткам лестницы, ведущей на верхние этажи, именно здесь. Сюда и должны вернуться. Лестница вниз, та, что в лабораторию, закрывалась мощной дверью с электронным замком, и она распахнулась прямо напротив Игоря. Выскочили два медика с раздутыми сумками за плечами. «О, вовремя!» — приветствовал их Маланин. Все вместе ринулись в холл. Четверо парней из КПП и оперативники Игоря хрипели и орали здесь на полу, просто катаясь в крови и судорогах. Все светились. В дырках на лицах и телах, изорванных пулями и обожженных кислотой, извивались горящие красным ворсинки симбионтов. Медики, распахнув сумки просто на лету, выхватили кипу шприцов, подскочили к парням и сразу вогнали иглы в вены. «Это из того же, чем Павла отравили?» — спросил Маланин. «Да-да-да». Медикам было не до него. Они вкалывали парням стабилизатор симбионта. Кислотный состав повреждает самого симбионта. А если он не залечит десятки пулевых ранений прямо сейчас, погибнут люди. Игорь взглянул на двери. На них опустились блокировочные противотаранные щиты, скрыв происходящее снаружи. Но в наушнике Маланина внезапно раздалось. «Игорь, взрывают, уходите! Встаем, встаем!» — закричал Маланин. Некоторые оперативники рывком поднялись сами, рыча и вытирая кровь со рта, схватили товарищей. Игорь с медиками подняли двоих в тяжелом состоянии. Парни стоять могли, но идти с трудом. И внезапно мощнейший взрыв сотряс холл. Всех бросило в стену ударной волной, разорвавшей края железного щита по его периметру. Второй взрыв через пару секунд, уже в центре противотаранной перегородки, вогнал ее внутрь здания, пробив вход спецназу ЦРУ. Люди в черном ринулись в холл, сразу открывая огонь. И зря не дали себе секунду на остановку и прицеливание. Нырнув низко к полу, оперативники избежали первой очереди пуль и ринулись в коридор. Маланин, едва миновав арку, нажал рычаг закрытия охранной переборки на стене, и панель из бронестекла опустилась, изолировав подход к штабу и служебной лестнице, ведущей в лабораторию. «Тоже взорвут, Игорь», — успел сказать Новиков, и слова потонули в грохоте шквального огня, ударившего в прозрачную перегородку. Только пули стрелкового оружия повредить ее не могли, так что через минуту стрельба стихла. «Мужики, как самочувствие?» — спросил Маланин, пока оперативники стояли, прижавшись к стенам и пытаясь отдышаться. Парней трясло, кровь из носа ручьем, и красное сияние под обожженной кожей пока не меркло. «Больно, черт!» — выругался Илья. «Забыл, мать их, что это такое! Напомнили! Потерпите, пацаны, сейчас пройдет!» — уверенно сказал один из медиков. Игорь смотрел на перегородку из бронестекла. К ней подошел один из гостей и внезапно сделал приманивающий жест рукой. «Какого еще?» Маланин принял приглашение, подошел. Оперативники последовали за Игорем. Встали напротив перегородки. Дым рассеивался, и становилось видно, сколько бойцов. Три группы по три человека. Итого 9 в холле. Остальные снаружи. В проем выбитых дверей врывался ветер, потому что вертолет с работающими на малых оборотах лопастями расположился точно напротив входа. Спецназовец у бронеперегородки в противогазной маске с наглухо тонированным стеклом, видимо, старшей группы захвата, поднял руку, показывая Маланину маячок с горящим сигнальным огоньком. Убедившись, что оперативники корпорации видят устройство, боец уверенным движением прилепил его к стеклу. Маланин лица спецназовца не видел, но, судя по наклону его головы... «Вот сука, он там ржет, что ли?» — прорычал кто-то из парней. Игорь, глядя на свое отражение в маске бойца, ответил. «Есть повод. Оригинально придумал». На стекле поблескивал маяк для наведения ракеты. Удар будет точечным и окончательным. Если оперативники попытаются выйти здесь и перегородка придет в движение, с вертолета, светящего сейчас мордой в проем, будет автоматический пуск ракеты. Она пройдет прямо в открывающийся коридор. Взрыв такой мощности в замкнутом пространстве, в отличие от обычной пеновзрывчатки, используемой для открытия дверей, много от них не оставит. Шансов выжить, будучи разорванными на совсем уж мелкие куски, немного, и это гораздо эффективнее, чем минировать перегородку на случай открытия. Спецназовец ЦРУ приставил палец к покрытому пылью стеклу и вывел на русском слово «назад». Но Маланин шагнул ближе, чтобы видеть, что происходит в холле. Люди в черном запенивали взрывчаткой из баллонов блокировочную панель лифта. Маланин выругался, обернулся к парням. «Изолировали нас, чтобы не мешали им зайти в лабораторию». ЦРУшник за стеклом с явным интересом оглядывал оперативников. Они их действительно заперли. Холл закрыт от проникновения бронеперегородкой. Попасть в него теперь можно только снаружи через главный вход, который держит спецназ. А вертолет, облетавший здание, уничтожил все запасные выходы. Долбал так, чтобы обрушить конструкции и не дать возможности обхода, пока бойцы ЦРУ пробивают себе доступ в лабораторию. Маланин наблюдал за тем, как люди в холле отходят от лифта. Старший группы спецназа, который устроил им ловушку в собственном здании, тоже отошел. И несколько взрывов друг за другом сотрясли стены. Блокировочную панель лифта взорвали. «Так, ну понятно». Игорь тоже отступил и нажал на рации вызов группы, отправленной за Павлом. «Где вы?» И, услышав голос в ответ, выдохнул. «Ох, черт возьми!»